Немного вещей было у молодоженов. Это потом, через много лет, будет одолевать Варфоломея тяга к накопительству. Бацилла вещизма проникнет в его душу. Но это будет потом. Потом, не сейчас. А сейчас вещей-то узел с постелью, да чемодан с бельем и посудой, да под мышкой у Варфоломея три пары валенок. Все, что удалось сберечь, сэкономить, выкроить из отходов производства и материала заказчика. Старше была его жена, а потому мудрей и практичней. «Зачем?» — спросила она. «Ну зачем тебе в Кишиневе валенки, да еще три пары? Кто их купит? Ты соображаешь? Там снега-то никто отродясь не видел». Он хлопал ресницами и понимал, что она права. Она отняла у него валенки и отнесла их деду. Дед вынес деньги. Она поблагодарила. И они пошли. До станции всего 3 километра. Но через 5 минут их догнал дед. «Вот», — протянула небольшой узелок, — «тут еда! Как же в дорогу-то без еды?» Он тяжело дышал, запыхался. «Ну, бывайте!» Обнял Варфоломея, ее обнял. Потом перекрестил нехристя, вздохнул, махнул рукой, повернулся и быстро засеменил к дому. Слезы дрожали в глазах Варфоломея. У тетушки освоился он быстро. Она несказанно рада была и племяннице, и ее непутевому молодому мужу. А Варфоломей сразу втянулся в местечковый быт, в знакомые с детства нравы, в шум, колготню и запах тесных дворов. Но вскоре его потянуло в столицу, к цивилизации, надоело в местечке. Долго выбирали, куда, и по рекомендации тети обосновался он в Кишиневе в фотоателье «Красота», помощника мастера. В его обязанности входило составлять и размешивать растворы, заботиться об освещении, развлекать ожидающих своей очереди клиентов, а наиболее важным из них – доставлять снимки на дом. Через некоторое время он оправдывает доверие мастера. В руках у Вари старая, поношенная камера «Москва». Варя на самостоятельной работе. Варя делает деньги. Днем туристы и неработающие жители валом валили в парк. Парк охраняли 2 огромных монументальных льва, величиной чуть меньше египетских. Это место и облюбовал Варфоломей Шнайдер для своих дежурств. Львы возлежали на тяжелых лапах у входа в парк. Глаза их безучастно взирали на толпу. И казалось, будто под постоянным здешним солнцем они щурятся. Львы щурились и зимой, и летом. Солнца было много всегда. И вот мы видим Варфоломея у входа в парк. А Варфоломей видит у входа в парк старую еврейскую бабушку с внуком. Варфоломей собран, нацелен, и вот он в атаке. «Ах, какой милый мальчик с милой бабушкой! Ты любишь свою бабусю? Правильно, бабуся хорошая, а волк нехороший. Давай я тебя сфотографирую. Мастер хочет тебя сфотографировать. Иди к этому льву». После такой тирады сердце бабуси, и без того доброе, становится податливым, как пластилин. Особенно на нее производят впечатление слова насчет мастера. Она рада, что это не халтурщик,